Глава 43. Роузрест. Парень глубоко вздохнул, продолжив рассматривать семейный склеп, и ответил не сразу. Но все-таки ответил. «Когда-то давно империя нуждалась вроде Хайрат. Мы были сильны, мы отстаивали интересы короны, мы расширяли наши границы. Мы брали свое по праву и мало интересовались последствиями. Это касалось всего территории, магии, женщин». Но он жестко усмехнулся. «А потом империя поглотила весь континент, и наши услуги стали не нужны. Мы по-прежнему богаты и все так же сильны, но уже не так влиятельны. Рода наперебой не бегут отдать нам своих дочерей в жены, юные, свободные некроманты не спешат присягать на верность, и что самое печальное, нам и самим больше некуда стремиться. Мы залили кровью треть континента, неся знамена императора, а теперь что? На болотах не разбить сад, не вырастить пшеницу, не вырастить стадо. Мы воины, ставшие никому не нужными в мирное время. Так что сейчас другие семьи на коне. Мирные форесты, например, или нечистые на руку Валроды». «Звучит печально», — грустно произнесла я. «Зато правда», — равнодушно пожал плечами Нолан. «Тебе придется это исправить?» — я посмотрела на парня. «Ну, когда станешь главой рода». «Мне?» — удивился некромант. «Нет, зачем? Наш род может предложить только смерть, а это не тот товар, которым можно торговать». Я не могла сказать, что мы с Ноланом были близки, но в один момент я почувствовала всю тяжесть и безысходность его бремени. И мне стало искренне жаль и парня, и его род, и это лишённое всякой жизни место. «Пойдём?» — предложил парень. «Пожалуй, это лучшая экскурсия, которую я могу тебе предложить. Зато в ближайшей деревне недурный трактир. А я что-то проголодался от долгих прогулок на свежем воздухе». «Ага», — отозвалась я, и мы не спеша отправились обратно к развилке. Но стоило нам отойти от склепа, как я почувствовала какое-то движение в тени рядом с дорогой. И, каюсь, позорно дернулась, сильнее прижавшись к Ноану. «Ты чего?» — не понял парень. «Там что-то есть!» — прошептала я, указав рукой в сторону подозрительного шевеления и запрокинула голову, чтобы посмотреть на парня. Некромант смотрел на меня со смесью скепсиса и любопытства. Клянусь, если сейчас он пошутит, что я нашла повод прижаться к нему потеснее, я его тресну. Но Ноан был не только благороден, а еще и терпелив. «Мёртвые не поднимаются просто так, Роуз», — спокойно произнес парень. «Тебе совершенно нечего бояться. Пока ты со мной, к нам даже хищник не подойдет». «Хищников-то я не боялась, в отличие от того, что тут годами копили хайреды по своим болотам». Мы продолжили идти, и Нолан тактично не комментировал, как я в него вцепилась. А я решила, что неблагородный артефакторши без разницы, как крепко можно держаться за локоть парня, когда из кустов того и гляди выскочит какая-нибудь пакость. И, надо сказать, какая-нибудь пакость все таки выскочила. От неожиданности я взвизгнула, громко, искренне, чисто по-девичьи, а затем юркнула за спину Нолану, мысленно молясь, что не придется показывать родовую магию и ожидая демонстрацию некромантии в реальных боевых условиях. Но... «Как у тебя вообще хватило смелости согласиться ехать в мой замок?» — удивленно проговорил Нолан. Я выглянула из-за спины парня, чтобы увидеть на дороге... Нет, ни зомби, ни скелеты и ни какую-нибудь некроманскую хтонь. А двух белок! Белок! Обе смотрели на меня с таким живым интересом, что я поняла, где-то я спалилась по полной. «Эх ты, трусишка!» — рассмеялся Нолан. — Пойдем, это всего лишь белочки. Они сами тебя боятся. — Ничего мы не боимся! — возмутилась белка, та, что была побольше. — Да! — поддакнула вторая, а затем посмотрела на меня, принюхалась и спросила. — Вкусняшки есть? Наблюдавший за происходящим, Нолан улыбнулся. — Ого, они как будто с тобой разговаривают. — Да как бы тебе сказать? — Ты смотри, делает вид, что нас не понимает! — возмутилась белка поменьше. — Она ж некромантом! — заметила белка покрупнее. Я бы тоже делал вид, что не понимаю. Получается, не белка, а белк? Стоп, это не та проблема, что требует внимания. А вот то, что среди некроманских болот обитает живность с зачатками живой магии, требует.